Поисковых групп смершевцы в лес не посылали. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Вообще-то меня как коменданта должны были об этом поставить в известность, но СМЕРШ во многих и многих отношениях вещь в себе. Никакой немец из леса не выходил и в плен не сдавался. Уж о таком мне непременно сообщили бы. Тогда оставалась одна единственная версия. Старательно конструируя и отлаживая легенду о немце в переулочке, я сам того не подозревая угодил в яблочко. Немцы на опушке и в самом деле были, и заметивший их лояльный горожанин был, и старательно просигнализировал. Только попал этот сигнал не ко мне, а к смершевцам. Другого объяснения просто не находилось. Минут через 10 объявился уполномоченный СМЕРШ, никто иной, как Серега Чугунцов, как мне уже известно, ставший вчера заместителем полковника Радаева. Я по канонам армейской вежливости поздравил его с повышением. Он отмахнулся, без всякого наигрыша. А, всякое повышение — лишние хлопоты и лишняя головная боль. В чем я в глубине души был с ним полностью согласен. Вот он моментально поверил бы, расскажи я ему о крестике Линды и его поведении над картой. Он участвовал в той истории в Полесье, наглядно убедивший иных записных материалистов. Не все происходящее на нашей грешной земле можно объяснить с материалистических позиций. Но я, конечно, промолчал, решив послушать, с чем он приехал. Линда принесла кофе. Поставив поднос на стол, сказала Чугунцову: «Прошу, товарищ майор, кофе у нас настоящий». На другой день после того, как мы обустроились, я ее отдал на часок в науку Васе Тычко. Вася ей объяснил систему наших знаков различия. Память у Линды была хорошая, цепкая. Сущая память отличницы-студентки. Так что она легко все запомнила, да к тому же наша система была проще немецкой. Рассказал, как обращаются друг к другу наши военные. Еще о нескольких уставных мелочах. Все это могло ей пригодиться, если мой план удастся, и она останется со мной. Произнесено это было по-русски. Так уж Линда для себя постановила. Пока живет здесь, говорит исключительно по-русски. Болтала по-русски с Васей. Кузьмич разговорчивостью не отличался. По-русски отвечала приходившим ко мне офицерам, когда они мимоходом заговаривали с ней по-немецки. Конечно, те, кто язык знал, более-менее. Проводив ее взглядом, Чугунцов сказал не совсем и деловым тоном: «Значит, правду говорили, что твоя хозяйка прилично русский знает. Интересно, откуда? Не мог же ты ее за 3 дня выучить?» «Студентка», — сказал я чистую правду. «А, тогда понятно. Везунчик ты, Федя, повезло тебе с хозяюшкой. И раскрасавица, и русский прилично знает». Он отпил глоток из чашки. «И кофе неплохой варит». «Но тут уж я ни при чем», — развел я руками с видом крайнего простодушия. «Не я ж выбирал, где поселиться. Все квартирьеры». «Я и говорю, везунчик». Судя по его улыбке, чуть насмешливой, чуточку исполненной эдакого здорового цинизма, все он о нас с Линдой насквозь понимал. Но развивать эту тему не стал. В нашей среде, как бы там ни обстояло в других дивизиях, это считалось бы дурным тоном. Я уже рассказывал, что на такое отклонение от приказов у нас, в общем, смотрели сквозь пальцы. Да и сам Серега в этом плане был не без греха, если вспомнить парочку его квартирных хозяек, у которых он в свое время стоял на постое. Там, конечно, тоже свечку никто не держал. Но иные, по некоторым наблюдениям, опять-таки все насквозь понимали. «Ладно, шутки в сторону», — уже совсем другим тоном сказал Чугунцов. «Давай о деле, поскольку дело не терпит. В лесу, Федя, засели немецкие окруженцы». «А я знаю», — спокойно сказал я. Его взгляд на миг стал цепким, профессиональным, прицельным. «Интересно, откуда это? Если об этом знают считанные люди и все поголовные из нашей системы. Если бы они вышли из леса и сдались, ты бы доложил. Кстати, почему не доложил, что знаешь?» «Да просто-напросто не успел», — сказал я. «Когда узнал, сразу же пошел домой, хотел звонить Гладиолусу, а тут он сам позвонил. И рассказал про немцев в лесу, приказал готовить прочесывание. Сказал, что ты приедешь. То есть не про тебя конкретно сказал, а про представителя СМЕРШа, который меня в суть дела и введет. «Сергей, что там за зверье такое засело, что мне приказали и бронетехнику выводить?» «Бронетехника – это для надежности», – сказал он, словно даже чуточку рассеянно. «Чтобы ни один по равнине не ушел. Правда, уходить особенно и некуда, повсюду наши. Ну да каши маслом не испортишь». «Погоди, ты-то откуда узнал?» «Благодаря лояльному к новой власти местному населению», — ухмыльнулся я как мог естественнее. «Иду это я по улице, никого не трогаю, вдруг манит меня из переулка немчик. Ледащий такой, трясется, как овечий хвост, по сторонам озирается. Сразу видно заядлого трусохвостика, но все же решил исполнить гражданский долг. Полагаю, на какую-нибудь поблажку рассчитывал. Сам знаешь, как они теперь изгаляются, лояльность из ушей пышет». «Ага», — сказал Чугунцов, — «и каждый второй антифашист, не считая каждого первого. Как Гитлер столько лет продержался при таком количестве антифашистов, решительно непонятно. Будет свободная минутка, я тебе расскажу, какая у нас в городке позавчера была хохма. А сейчас давай больше не отвлекаться. Что он тебе рассказал?» «Живет он на краю городка, на том, что выходит на лес. И час назад видел на опушке с десяток солдат. Прятались за деревьями и разглядывали город. Судя по его описанию, классические окруженцы, потрепанные, перепачканные, небритые, но все с оружием. Потом вдалеке показался наш патруль, и они живенько слиняли в лес. А мундиры были какие?» Я развел руками. Вот ж в мундирах он совершенно не разбирался. «Не военно обязаны», — говорил. «Вот, собственно, и все». Выложил все это и сбежал резвым зайчиком. «Как думаешь, поискать его?» Недоверие в его глазах я не увидел. Значит, моя выдумка прекрасно прокатила и была принята за чистую монету. Ну да, мало ли было похожих случаев с такими вот лояльными гражданами и антифашистами. «Немножко дополняет общую картину», — задумчиво сказал Чугунцов. «Да нет, нет смысла его искать. И ничего больше толкового не расскажет, чует моя душа, и главное... Прическу скоро начнем, всех и так прищучим к чертовой матери. Ну а теперь что мы знаем? Ты у нас все равно в подписках, как, прости за сравнение, барбоска в блохах, так что тебе можно. Дела такие. Вот уже четвертый день, с тех пор, как обосновались здесь и развернули свое хозяйство. Пеленгуем некую радиостанцию. 100% немецкую, потому что вещует она из этого самого лесочка». «Перехватили за 3 дня 10 шифровок, а сегодня, когда я уже к тебе собирался, и 10-ю». «Расшифровали?» «Пока нет», — признался он. «Хотя ребята бьются. Одно ясно. Среди захваченных нашими немецких шифров такого нет. Понимаешь, материала мало. Радиограммы довольно короткие, и почти все одного и того же содержания, кроме одной, но о ней чуть погодя. И еще одно ясно. Батареи у них слабеют и слабеют, дохнут помаленьку, а запасных явно нет. Причем, что характерно, все передачи идут из одного места. Уж это-то наши установили совершенно точно, учли треугольник ошибок. Еще какие-то премудрости. Я в этих делах разбираюсь плохо, я в первую очередь разыскник, да и ни к чему подробности. Главное, передачи идут из одного места. Может, знаешь, о чем это говорит?» «А то», — сказал я, — «случалось с вами взаимодействовать. Это не диверсанты и не агенты. Эти в жизни бы не стали вести из одного места 2 передачи подряд. А наши лесомыки целых 10 шлепнули. Обычные окруженцы и в таких тонкостях не разбираются». «Вот и у нас все так думают», — кивнул он. «Какие к черту агенты? Торчат на одном месте, с него и в эфир выходят. Давай-ка карту покажу, где. Я уже знаю, что все карты у тебя. Наши ездили в лесничество, но там им старый хрен в форме, малость постукивая зубами от страха, клялся родной мамой и всеми святыми, что ни одной карты леса у него нет. Приходил герк-комендант с 2 солдатами и унес все до одной». «Ну, мне же надо было разведгруппу готовить», — сказал я. Развернул сложенную в 4 карту и положил перед ним. Городком к нему, передовой к себе. С минуту Чугунцов ее внимательно изучал, потом взял из зонниксового стакана карандаш и очертил небольшой кружок тупым концом с круглой розовой резиночкой в аккуратном жестяном футлярчике, опять-таки выморочное имущество беглого доктора. сказал уверенно. Вот тут они, сволота, обосновались. И кружочек он начертил вокруг той точки, на которую показывал крестик Линды. И лежала эта точка как раз на пути, которым должна была пройти объединенная разведгруппа. Вот и выходило, что разведчики жизнью Линды обязаны, хотя никогда об этом не узнают. «Понятно, почему они сидят там, как пришитые», — сказал Чугунцов. «Судя по карте, там единственный на весь лес источник воды». Его лицо стало жестким. «Это еще не все. Вчера утром мы послали туда группу, 3 человека. Все разыскники со стажем, никаких зеленых стажеров. Нарядили соответственно. Сейчас по лесу бродят не одни только немецкие дезертиры, а прямо-таки по Библии. 7 пар нечистых. Один был в советской форме без погон и пилотки без звездочки, с ППШ. Второй в цивильном чуточку не по росту, явно с чужого плеча, но со шмайсером. Третий в вермахтовской форме, при погонах и с нашивкой РОА на рукаве, тоже со шмайсером. Классическая сбродная группа, бывали и поэкзотичнее. Ну, по карманам наганы и гранаты, и никаких документов». Он зло выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Они не вернулись, Федя. Пропустили все контрольные сроки. Сутки прошли, а их все нет. Одна надежда, что их все же не убили, а держат у себя, не отпускают. Но надежда дохленькая, хотя кое-какая легенда у них была. Власовцы все 3. Не настолько хорошо они язык знали, чтобы перед немцами себя за немцев выдавать. И не из таких переделок ребята выходили. А тут изволите ли видеть». Он тяжело помолчал. «Кое-какие предположения уже сейчас можно делать. Там, безусловно, не тотальники с одышкой и ревматизмом, и не косорукая обычная пехота. Гораздо более хваткие ребята, если смогли справиться с нашими. И еще. Их там должно быть не особенно много. Ни разу не было попыток прорваться через заслон на ту сторону, значит, их слишком мало, чтобы лезть на роту, не рискнули. А ведь должны были попробовать. Это первым делом любой бы сделал на их месте. Не могли не наблюдать украдкой. Ты знаешь, по какой системе заслон работает?» «Да нет. Знаю только, что он есть. 2 роты дежурят посменно по 12 часов. Те, что выходят в ночной, отсыпаются днем, чтобы ночью бдили в 4 глаза и держали ушки на макушке. Крайне нежелательно командованию, чтобы там немецкая разведка прошла. Радаев по приказу армейского управления выделил им 4 проводников с собаками. Тоже дежурит посменно. Но вот так дела обстоят. Когда группа не вышла в срок, пришлось доложить в армейское управление. Оттуда пришел приказ организовать прочесывание, полностью очистить лес от немцев, свои соображения ПВЧ высказать немедленно. Ну, мы с Радаевым именно такой оборот дела заранее и предвидели, не 1-й год замужем. И практически обоим одновременно пришла в голову светлая идея. К чему тащить за 3-9 земель войска по охране тыла, у которых в этих краях своих забот по горло, если в 2 шагах от леса, назовем вещь своими именами, прохлаждается батальон майора Седых. Причем не обычный, а разведбат. И личный состав у тебя кое в чем поднаторел лучше обычной пехоты, и ручных пулеметов в 2 раза больше, чем в обычном батальоне. И даже собственный бронедивизион есть. «Да у меня даже фаустпатрона есть», — усмехнулся я не особенно весело. «Штук 30. Этого добра сам знаешь, нынче везде навалом. Раздобыть, расплюнуть». Он не ответил на улыбку, сказал серьезно. «Использовать фаусты против кучки окруженцев — излишняя роскошь, пижонство и гусарство. А вот пулеметную роту и бронетехнику на равнину выведешь, чтобы ни один не ушел. Ты ведь приказ получил?» «Конечно», — сказал я, — «и насчет пулеметной роты, и насчет бронетехники, и насчет всего прочего». «Должны справиться в лучшем виде», — сказал Чугунцов. «Лесочек, если прикинуть, мизерный. Не африканские джунгли и даже не твоя сибирская тайга. Даже если идти крайне осторожно, на всякий случай пусти вперед саперов, с теми силами, что у тебя есть, 3 часа справитесь. Ну и я небольшую подмогу привез. 12 разыскников и 2 проводников с собаками. Радаев по всем сусекам поскреб, последний от сердца оторвал». «Ого», — сказал я, — «давненько не припомню за ним такой щедрости». «Обстоятельства. все так же без улыбки сказал Чугунцов. «Приказ недвусмысленный. Полностью очистить лес от немцев. Чтобы твои разведгруппы до заслона дошли, как по асфальту в парке культуры и отдыха. Черт, это просто здорово, что ты их раньше не отправил. Как пить дать, напоролись бы на этих леших, и кто знает, чем кончилось бы. Уж если они наших ухитрились одолеть, не из простых свиней свиньи». Я, разумеется, не стал ему объяснять, почему задержал отправку разведгрупп. Он, не сомневаюсь, поверил бы рассказу о крестике Линды, но к чему лишняя болтовня, если дело и так на мази? Я только сказал: «Ну вот так мне свезло, да и им тоже. Я их хотел попозже пустить, чтобы к заслону вышли, и на ту сторону пошли уже в сумерках. Темнота — друг не только влюбленных, но и разведчиков. Везунчик ты у нас известный, и, похоже, во всех смыслах. Эх, языка бы взять». И продолжал с определенной долей мечтательности: «А уж совсем идеально было бы взять радиста, тогда узнали бы не только о том, что случилось с нашими парнями, но и то, что этот Маркони сучий своим передавал. Только знаю я такие прочески, после них одни трупы остаются». Черт! У него было лицо человека, внезапно осененного гениальной идеей. «А разобью-ка я своих волкодавчиков на две группы и поставлю в авангарде, чтобы, когда начнется заварушка, а куда же она денется, высматривали человека с рацией и кровь из носу брали живым. А ты каждому из них выделишь прикрытие человека 3-4, людей у тебя достаточно». «О чем разговор?» — сказал я. «Я и больше могу сделать. Разобью на две группы свой разведвзвод и тоже поставлю в авангард с аналогичным приказом. Мои парни, согласен, без ущерб для самолюбия, твоим волкодавам в том да сём не уступают, но языка брать обучены не очень чтобы. И насколько для нас важен радист, прекрасно поймут». «Отлично», — сказал Чугунцов. «Только вот что. Тех девятерых, что пойдут на задание, в лес не бери. Оставь в городе. Чтоб ты знал, разведпоиск этот на контроле в штабе армии. Никакой конкретики до меня пока что не доводили, но мы с тобой не первый год воюем, понимать должны, что сие означает». Я прекрасно понимал. К «Бабке не ходи» готовилось наступление в масштабе армии, а может быть и не только армии, и ударным кулаком, может быть одним из нескольких, должна была стать наша дивизия. Вернейший признак грядущего скорого наступления – сосредоточение танков в прифронтовой полосе. А танков к нам нагнали изрядно и расположили на левом фланге дивизии, но не у передовой, а в километре от городка. То-то над нами стали часто и подолгу баражировать наши истребители, чтобы немецкая воздушная разведка не подобралась. То-то Серегу так интересует радист. Он мог передать и о танках, а немцы тоже прекрасно знают вернейший признак грядущего скорого наступления и чего доброго примутся усиливать оборону. Ох, не загостимся мы в этом городишке. «Ну что», — сказал Чугунцов, — «собирай своих командиров, пора партитуру расписывать». «Минута дела», — ответил я, снимая телефонную трубку. Совещание отняло минут 20, очень уж простая задача перед нами стояла. Много раз планировали гораздо более сложные, чем примитивная прочёска, облава на противника, наверняка в несколько раз уступавшего числом, не исключено без единого пулемета, только с легким стрелковым. Как показал прошлый опыт, укрывавшиеся в лесах окруженцы обычно бывают вооружены убого. А еще минут через 20 мы с Чугунцовым сидели в открытом кузове среднего из трех бронетранспортеров, стоявших носами к лесу метрах в 400 от него у автобана, на котором за нашими спинами расположился в студерах подвижной резерв. Стояли аккуратно напротив того леса, где Линда увидела подстерегавшую разведчиков смерть, где бил ключ, где выходили в эфир немцы. Войсковые операции обычно проходят особенно гладко и четко как раз тогда, когда с противником нет серьезного боя. В бою сплошь и рядом трещат, ломаются, лопаются по швам самые скрупулезнейшие разработанные планы. Возникают непредвиденные неожиданности, приходится импровизировать, менять что-то на ходу. Но теперь совсем другое дело. Неувеселительная прогулка, конечно. У противника имеется оружие, так что любой из участников прочески рискует заполучить пулю. Зато 100 шансов из 100 за то, что все пройдет согласно разработанному плану. А это много значит и заведомо ведет к успеху. Два взвода 4-й роты я оставил в городке, чтобы несли патрульную службу. Не стоило совсем уж оголять гарнизон. Случалось, что в неразберихе последних недель совершенно неожиданно объявлялись в наших тылах, искавшие дорогу к своим группы окруженцев малость посерьезнее, прятавшихся по лесам кучек. Первая рота с присовокуплением по взводу из 3-й и 4-й двигалась от заслона. Вторая, точно так же с двумя приданными взводами из тех же рот, от городка. Получилась довольно густая цепь. Ну, а два взвода 3-й как раз и сидели в грузовиках за моей спиной, чтобы при необходимости быстро перекрыть дорогу немцам, если они решат чесануть на равнину. Я посчитал, что таких сил для подвижного резерва вполне хватит. Немцев там вряд ли так уж много. Наберись их с роту, наверняка решились бы ломануться на прорыв через заслон. К тому же главным моим козырем было то, чего у немцев в лесу заведомо не имелось. Мои бронетанковые силы. Равнёхонько половину их составляли эти 3 бронетранспортера. Трофейные, конечно, тут нас немцы здорово обошли. У нас бронетранспортеры появились только после войны. А у немцев их с самого начала было множество. Самых разных модификаций. Мои, пожалуй, принадлежали к лучшей. Однотипные, полугусеничные, каждый рассчитан на перевозку 12 солдат. Наше пехотное отделение полного состава. Вооружен крепко. 20-миллиметровая автоматическая пушка и 2 пулемета. Вполне годились не только для того, чтобы доставить подкрепление на линию огня, но и поддержать атаку пехоты. Я уже невооруженным оптикой глазом видел вдали, справа и слева еще 2 моих броневика. Это уже были отечественного производства, БА-64. Невелички с единственным пулеметом в открытой башенке, но скоростные и верткие, идеально подходившие для разведки. На взгляд непосвященного они двигались вдоль опушки как-то странно. Временами останавливались ненадолго, потом перемещались метров на 100, затем маневр повторялся. Свои-то знали, в чем смысл. Броневички держались в ногу с цепями пехоты. Стрелки стояли в башенках лицом к лесу и прекрасно видели крайних бойцов, шагавших вплотную вдоль кромки сосняка. Я тоже однажды видел их в бинокль, посмотрев вправо и влево, а больше за него браться не стал. Не было смысла. Гораздо проще ориентироваться по броневичкам, насколько продвинулись цепи. Особого напряжения не чувствовалось. Не та ситуация, но все равно было чуточку напряжно. Известно же, хуже нет ждать да догонять. Мы сидели здесь больше часа. Цепи в соответствии с приказом двигались медленнее обычного пешехода. День выдался солнечный, безветренный. И сосновый лес с обширными вкраплениями елей ничем не отличался от нашей сибирской тайги, чертовски на нее походил. Но все равно казался мне зловещим. Я знал, откуда это шло. Из-за того, что здесь погибли 3 отличных ребят из СМЕРШа. Когда Серега назвал фамилии, оказалось, всех я давно и хорошо знал. Если бы не Линда, погибли бы разведчики, я в этом ничуть не сомневался. Я во второй раз поднял глазам бинокль, исключительно за тем, чтобы по шкале на одной из линз определить точно, каково расстояние между броневиками, а значит и между цепями. 300 метров, 200, 100, еще меньше. Немцы вот-вот должны увидеть наших, а наши, соответственно, их, и собаки уже должны их почуять. Все. Отчетливо простучала длинная чуть ли на полдиска очередь из родимого Дегтярева. И почти сразу же, словно это стало неким сигналом, поднялась ожесточенная пальба. Для тренированного уха не было нужды что-то видеть, расклад и так был ясен. Прямо-таки заливались наши автоматы и ручники. Гораздо скупее огрызались шмайсеры. Все было понятно, как таблица умножения. С патронами у фрицев не густо. С собой они могли унести немного, разве что в поясных сумках для магазинов и за широкими голенищами сапог. Они любили и туда запихивать магазины. Наши, наоборот, по моему приказу набрали в Сидора изрядно дисков и рожков к автоматам и дегтярям. Кроме того, опять-таки по моему приказу, через раз пускали длинные очереди поверх голов или в землю. Это и называется беспокоящий огонь. Столкнувшись с таким, любой солдат начинает не то что чуточку нервничать, Чисто машинально палит в ответ гораздо чаще и больше, чем необходимо. Так что пусть себе немцы жгут патроны поактивней, быстрее израсходуют. Буквально через пару минут над лесом взлетели две зеленые ракеты, адресованные лично мне условный сигнал, означавший, что все по-прежнему идет по плану. Фланги цепей, двигавшихся вдоль скальных отрогов, сомкнулись и двинулись к месту перестрелки. Образовался-таки бредень, закрытый с трех сторон, и оставивший свободную четвертую, выход на равнину, где немцев, кинься они туда, гостеприимно встретили бы 8 пулеметов моей бронетехники. Пушки-автоматки я б в ход не пускал, вот уж поистине палить из пушек по воробьям. По этой же причине я оставил в городке 6-ю единицу бронедивизиона. Опять-таки, трофейный шестиколесный пушечный броневик. Ни к чему здесь 20 миллиметров. Я приказал переместить бронетранспортеры на половину расстояния, отделявшего нас от леса. Теперь до крайних деревьев оставалось менее 200 метров. 64-е, разделенные теперь не более чем двумя десятками метров, тоже нацелили пулеметы на лес. Пальба продолжалась, но теперь ее характер изменился. Наши по-прежнему не жалели патронов, а вот немцы и отвечали все скупее, и становилось их, опытному уху ясно, все меньше. А вскоре стало ясно, что немцам приходится совсем уж кисло. Их стрельба на фоне нашей выглядела теперь как убогое тявканье баллонки по сравнению с бухающим лаем дюжины волкодавов, размером с теленка. Кончались патроны у нибелунгов, огрызались скупыми очередями, и близился решающий момент. Все зависело от того, насколько они фанатичны и фанатичны ли вообще. Немец 45-го совсем не тот, что еще год назад. И дезертировал вовсю, и ручки поднимали не в пример чаще. Но все равно остались еще фанатики, способные, расстреляв все патроны, зубами грызть. И вдруг, совершенно неожиданно, стрельба прекратилась. Сначала немецкая, потом наша. Протрещало еще несколько наших очередей, но явно выпущенных в азарте людьми, еще не остывшими от горячки боя. Такое часто бывает. И настала пронзительная, звенящая тишина. Над лесом взлетела красная ракета. Еще один условный сигнал. Прекрасно зная, что он означает, я вздохнул с облегчением. Всегда приятно, когда кончается бой, пусть даже такой не вполне серьезный, как этот. И почти сразу же, сидевший за нашими спинами, мой радист громко доложил: «Товарищ командир, первый на связи!» «Молодец, парень, службу знал. Оба мы с Чугунцовым были майорами, и обратись он по званию, возникло бы легонькое недоразумение. А командиром тут был я один». Я обернулся к нему, и Чугунцов точно так же нетерпеливо обернулся к своему радисту. Рации у нас было богато, это не 41-й год. Радист продолжал. «Первый докладывает, немцы сдались». И тут же смершевский радист доложил Чугунцову: «Товарищ майор, каштан передает. Радиста взяли, вполне годен к употреблению». Серега, рот до ушей, выругался. Длинно, затейливо, прямо-таки восхищенно. Я его прекрасно понимал, сам был рад радешенек такому обороту дела. Из-за всей этой укрывшейся в лесу гоп-компании нас обоих по-настоящему интересовал только радист. Нашлось бы о чем с ним поговорить, причем его показания были гораздо важнее для меня, чем для СМЕРШа. Оба радиста доложили почти что хором: «Немцев к нам гонят». «Ну, побачим, что там за хватки, ребятки», — сквозь зубы сказал Чугунцов. Минут через 10 они показались на равнине. Бывшие сверхчеловеки, подзабывшие заветы дедушки Бисмарка и жестоко за это поплатившиеся. Картина была знакомая, такого мы уже в Германии насмотрелись. Рысят табунком, высоко задрав руки. Вид соответствующий. Классические окруженцы. Небритые, в мятых, испачканных землей мундирах с прилипшими сосновыми и еловыми иголками. Ну, конечно, спали на голой земле, наломав лапника для подстилки. Я их машинально сосчитал. 14. Только двое в пилотках, а один в каске, остальные с непокрытыми головами. И куда только подевались те самодовольные морды, что браво и весело катили по нашим дорогам летом 41-го. По бокам табунка быстрым шагом шло с полдюжины моих бойцов. и двое незнакомых мне крепких ребят с автоматами. Такое впечатление, пасши одного единственного конкретного немца. Смершевца ясен пень, а немец, конечно... «Вот он, Маркони Хренов!» — воскликнул Серега с нешуточным охотничьим азартом. «Ну, он у меня запоет, как птичка-зяблик». Действительно, за плечами у немца болталась, чувствительно поколачивая его по спине, рация защитного цвета. Не бросил казенное имущество, аккуратист. Страдальчески морщится, когда в очередной раз припечатывает между лопатками тяжелый короб рации, но рысит, стараясь не отставать от комрадов. Крови на нем не видно, и точно полностью готов к употреблению. Как и обер-лейтенант, растрепанный, без фуражки, но целехонький. «Ах, вот кто это!» — присмотрелся Серега. «Тирольские стрелки». «Ну да, эти могли взять наших, мужики серьезные. И явно из недавних знакомцев». «Ну уж это точно», — сказал я. «Другим здесь и взяться неоткуда». В самом деле мужики были серьезные и опасные, часть наподобие егерей. Набирали их в Тироле, где изрядно горы лесов, так что в свое время тамошние жители очень успешно вели партизанскую войну с Наполеоном. Среди тирольских стрелков хватало охотников и браконьеров, контрабандистов и другого привычного к горам и чащобам народа. Вот только на голой равнине они особых преимуществ перед нашими не имели, и, продвигаясь в эти места, мы вдобавок ко всему растрепали этот самый полк тирольских стрелков, откатившихся в беспорядке. Ясно, откуда эти гаврики здесь взялись. Большая часть уцелевших, перейдя по мосту, добралась до тех мест, где немцы сейчас лихорадочно налаживали оборону. А эти отстали, мы их обогнали, и они шмыгнули в лес. Частенько в Германии повторялось лето 41-го, только с точностью да наоборот. Теперь уже мы, быстро продвигаясь на танках и автомашинах, обгоняли отступавшего в беспорядке противника, попадавшего в большие и маленькие котлы. Вполне возможно, они рассчитывали уйти горами, но плохо знали здешнюю местность. Не имели карт и, должно быть, очень огорчились, обнаружив, что прилегающие к лесу скальные отроги непроходимы даже для тирольцев, если у них нет альпинистского снаряжения. А откуда оно у них? Вот и застряли. И если бы на них напоролась разведка, из леса двумя шеренгами выходили мои бойцы. Пленных сбили в кучку перед бронетранспортерами. Мы с Чугунцовым вылезли из кузова. Быстрым шагом подошел старший лейтенант Греков, командир первой роты. Он же первый, согласно нашему нехитрому радиокоду. Явно чуточку взбудораженный, как часто бывает с людьми, вышедшими из боя. Являл он собою полную противоположность своей фамилии. Курносый, веснушчатый, светловолосый пензяк. Козырнул и стал докладывать по всем правилам. Их там с офицером было 29. 14 сдались в качестве импровизированного белого флага, выставив на сухой ветке чью-то грязную майку. Надеялись, что наши поймут правильно, что и произошло. Правда, уточнил Греков, сдались поганцы не раньше, чем расстреляли все патроны. 12 наши положили, троих зацепило тяжело, так что с ними возится врач. Я, конечно, и это предусмотрел, за цепями шли врач и три фельдшера. Придется их стервецов на носилках тащить, как панов. Краем уха я слышал, как слева примерно то же самое, и почти теми же словами докладывает Чугунцову плечистый белобрысый старлей, видимо, тот самый каштан, правда, с учетом их специфики. Греков уже закончил и, выслушав мой приказ, отправился сажать свою роту на грузовики, а белобрысый добавил еще, что они никаких интересных бумаг у пленных не обнаружили. Пленных поделили не совсем по-братски. Как и следовало ожидать, радиста, а заодно обер-лейтенанта загробастал себе Чугунцов, а вдобавок двух наугад выбранных, кто ближе оказался, солдат. «Для контрольного допроса», — пояснил он, хотя я вопросов и не задавал. «Остальные 8 солдат достались мне». Вернее, Анжерову, который наличествовал тут же, сияя как новенький полтинник. Кончилось его вынужденное безделье. Работы привалило на весь оставшийся день, едва переваливший за полдень. Я против такого дележа и не думал протестовать. Все равно с результатами допросов смершевцы меня ознакомят, как начальник дивизионной разведки, пусть и временного. Главное, лес был полностью очищен от немцев, и разведчикам на пути к заслону ничто больше не угрожает. Так что в городок я возвращался в распрекрасном настроении, быстро передавшимся Васе Тычко с Кузьмичом, которое усугублялось еще и тем, что наши потери оказались, смело можно сказать, несерьезными. 2 тяжело раненых и 11 ранены легко, а убитых нет вообще. По сравнению с нашими прошлыми делами, как называли бои в старину, право же пустяк. Вот только распрекрасное настроение мне чуточку подпортили 4 немцев, смиренно дожидавшихся в прихожей гера-коменданта. Стоя, конечно, сидеть там было не на чем, в единственном кресле устроился часовой, никак не склонный уступать его немчуре. 3 почти старики. Всех относительно помоложе вымела под метелку тотальная мобилизация. И женщина лет 40, которую я почему-то сразу мысленно окрестил кабачицей. Явно принаряжена в парадно-выходное, глядят искательно, подобострастно. И все, чуть что, готовы уверять, что они матерые антифашисты. Сколько мы уже встречали таких вот матерых антифашистов, просто удивительно, что при этаком их количестве фашисты продержались у власти аж 12 лет. Не хотелось сейчас с ними возиться, разбирать их скучные и мизерные просьбицы. Я с внушительным видом сказал: «Прошу прощения, сегодня среда, неприемный день». И добавил магическое для немцев словечко: «Таков порядок». Подействовало как крестное знамение на гоголевского черта. Непрекословие, потянулись к выходу. А я подумал, что, будучи молодым и начинающим бюрократом, допустил крупную ошибку. Нужно было сразу вывесить на дверях объявление на немецком насчет приемных дней, скажем, 3 в неделю. И приемные часы установить скупо, чтобы меньше досаждали. Нужно будет срочно озаботиться. И прямиком направился в комнату Линды. Постучался. Она почти тут же откликнулась: «Войдите». По-русски, понятно, и так знала, что это кто-то из нас, и ее способности здесь ни при чем. Ну, какой немец осмелился бы болтаться по нашему домику и стучаться в двери? А часовой в прихожей на что? Она сидела за столиком с какой-то книгой из библиотеки беглого доктора. На ней было другое платье вишневого цвета, в белый горошек, нравившееся мне больше того серого, о чем Линда уже знала. Серое, это уже я знал, было раза в 2 подороже, но все равно, по моему сугубому мнению, у него был какой-то чересчур уж казенный вид. И точно, оказалось, Линда в нем ходила в основном на всякие институтские официальные мероприятия. Она встала, подошла, положила мне руки на плечи, поцеловала в губы, спокойно, без малейшей тревоги. «Что, совсем за меня не беспокоилась?» — спросил я шутливо. «А зачем?» Линда подняла брови, словно бы удивленно. «Я и так знала, что с тобой ничего не случилось. Я умею». Она чуточку помрачнела. «Вот когда разбомбили Кольберг и погибла мать, меня это в поезде накрыло. Сердце будто иглу вонзили. На миг стало темно, слабость охватила и долго не проходила. Мы с ней давно были в сквернейших отношениях, но мать есть мать». И тут же чуточку повеселела. «Зато я точно знаю, что отец жив. Только он, такое впечатление, в плену. Вокруг него что-то вроде ограды, и он не может за нее выйти. Может, он и писал через Красный Крест, но у меня же теперь нет никаких адресов. Институт закрылся, а в Кольберге больше нет ни почты, ни почтальонов. Будешь пить кофе? Я только что сварила, когда увидела, как ты возвращаешься домой». «С удовольствием», — сказал я, присаживаясь за столик. И подумал, может, шутливо, а может и нет. «Убереги меня, Господи, от такой жены, которая, изволите ли видеть, знает на расстоянии, где я, что я, не исключено и с кем я». «Все ведь кончилось благополучно, я так понимаю», — сказала Линда, наливая мне кофе. «От тебя радостью, как электричеством, бьет». «Отлично кончилось», — сказал я. «Там был серьезный народ, тирольские егеря, около 30. Половина сдалась, а половину... Ну, на то и война». Я помолчал и осторожно спросил: «Линда, а тебя нисколечко не напрягает, что там были немцы?» Она открыто глянула мне в глаза. «Нисколечко, Теодор. Это были не те немцы. Это были немцы, которые забыли, чему учил Бисмарк. И это именно они довели Германию до такого состояния. А я люблю Германию, и мне больно видеть, как она лежит в руинах». Я ей, разумеется, и не сказал, что тут присутствует определенная нелогичность, Ее родной отец, хотя и держался таких же взглядов и внушил их дочке с детства, как раз давненько уже пребывает среди не тех немцев. Нацистского орелика на кителе носит. Воюет исправно, хотя, похоже, отвоевался. Словно угадав мои мысли, хотя вот этого она точно не умела, Линда сказала: «В конце концов, я не приносила никакой присяги, а значит, и нарушать было нечего. Знаешь, мне иногда трудновато жилось на свете. Ненавидела нации и ничего не могла сделать. Слышала, что есть какое-то подполье, но как туда попасть и зачем? Листовки украдкой клеить? Я видела как-то одну на стене, успела прочитать. Слова хорошие, правильные, но листовками войну не выиграешь. Будь на моем месте какой-нибудь особо упертый замполит, он наверняка закипел бы, как самовар. Долго упрекал бы Линду в идейной незрелости, поминал Тельмана, немецкие советские республики и все такое прочее. Но только не я. Время от времени мы между своих с оглядочкой обсуждали примерно то же самое. Еще с 41-го года, когда, вопреки иным довоенным заверениям, доблестный немецкий пролетариат не перешел на нашу сторону и не сверг Гитлера с его бандой, вообще вел себя совершенно не так, как в изданном перед войной в серии «Библиотечка командира» Романе Шпанова «Первый удар». Куда только подевалось то, что так восхищало нас в нашу пионерскую юность. Колонны тельмановцев в юнгштурмовках, песня рота Фана и все прочее. Германский пролетариат не восстал против нацистов. Немецкие и советские республики продержались считанные недели. Нет, где-то были настоящие, убежденные антифашисты. Я с несколькими общался в Германии. Но почему-то их оказалось очень уж мало. И крушить Гитлера пришлось нам с союзниками. Линда смешливо фыркнула. «Знаешь, Теодор, я однажды все же один-единственный раз побыла партизанкой. Правда. К нам в институт приехал выступать очень важный нацистский бонза из Министерства пропаганды. Такую ерунду нес, как все они. Ну вот. Когда он уезжал, я подошла к окну, посмотрела на его машину и испортила. Напрочь. Как они не бились, завести его роскошный лимузин не сумели, и он уехал на одной из машин свиты. Взбешенный, с третьего этажа было видно. Но только это, по большому счету, комариный укус. И вот мне впервые в жизни представилась возможность сделать что-то серьезное против них. Все ведь было серьезно, Теодор?» «Серьезнее некуда», — сказал я. «Благодаря тебе остались живы 9 отличных парней. И скажу по секрету, перед ними стояла крайне серьезная задача. И приятные новости для тебя есть. Полностью готов план, как тебя легализовать, что ли. 100% гарантии дать не могу. Но шансы огромные, верно тебе говорю». «Правда, Теодор?» Ее лицо сияло радостью. «Я смогу быть с тобой в каком-то совершенно легальном качестве?» «Постараюсь изо всех сил», — сказал я и встал. «А сейчас, извини, дела служебные зовут. Должна понимать, офицерская дочка». «Конечно», — сказала она серьезно. «Конечно, иди, раз служба». Я сделал шаг от стола и остановился, вспомнив то, чему как-то и не придал значения сразу. «Минутка у меня есть», — сказал я. «Линда, значит, ты еще умеешь и машину испортить? Вот так, взглядом, на расстоянии». «Ну да», — просто сказала Линда. «Знаешь, что самое занятное? Это очень старый наговор, неизвестно с каких времен, когда никаких машин и в помине не было. Бросишь его, и у кареты или телеги колеса перестают вертеться, и ничего кучер с этим не поделает. Оказалось, и против машин прекрасно действует. Потом его, конечно, можно снять». Она снова фыркнула. «Но с машины того бонза я все сняла только на следующее утро. Они всю ночь возились при фонарях, искали поломку, и ничего, конечно, не нашли». «И с танком так можешь?» «Никогда не пробовала. А ведь было бы интересно». «Линда», — сказал я, — «ты когда-нибудь мне расскажешь побольше обо всем этом? А я тебе расскажу, что у нас до сих пор в сибирской глуши встречается». «Правда, встречается?» «Ага», — сказал я. «Так расскажешь?» «Конечно, Теодор». Она смотрела открыто, с той ласковой покорностью, что всякий раз волновала кровь. Получается, ты у меня сейчас самый близкий человек». До чего она сейчас была очаровательна и желанна. Увы, не всегда можно давать волю своим желаниям, тем более на войне. Так что я улыбнулся ей и побыстрее вышел изо всех сил, настраивая себя на деловой лад. Куда девать неожиданно свалившихся на голову восьмерых пленных, мы с капитаном Анжеровым не задумывались нисколечко. Удиравшие немцы, ничего не успевшие испортить в городке, оставили нам идеально подходивший для наших целей объект – городской полицейский участок. Поскольку городок был райцентром, и участок здесь был солидным. В два этажа, с несколькими кабинетами для чиновников, приличных размеров полицейской дежуркой и камерами в полуподвале, способными, судя по количеству нар, гостеприимно приютить человек 20. Достался он нам в целости и сохранности. Все ключи камер на месте, даже парочка карабинов в оружейке осталась. Единственное, что прихватили с собой фрицы, удирая, личные дела сотрудников, а вся остальная канцелярия осталась в полной неприкосновенности, как сказали обследовавшие здание Анжеров со Смершевцем. А вот гараж на три машины оказался пуст. Судя по всему, при нашем наступлении они всем личным составом драпанули подальше от сложностей жизни. И приспособить его оказалось вроде бы не к чему. И он все эти дни простоял бесхозный, запертый своим собственным ключом. Мы лишь предварительно забрали карабины и патроны из оружейки и содрали все портреты нацистских вождей вкупе с вывеской, украшенной ореликом со свастикой в когтях. И вот, неожиданно пригодился. Еще когда возвращались с равнины, я выделил Анжерову 4 бойцов из разведвзвода на роль конвойной команды, а когда приехали в городок, отправил к нему одного из штабных писарчуков со стареньким, но работающим Ундервудом. Этот писарчук уже не раз участвовал в допросах пленных, так что дело знал. Стук этого Ундервуда я и услышал, едва вошел в маленькую приемную. Войдя в кабинет, увидел еще одну давно знакомую по Германии картину. Сидевший перед Анжеровым на краешке казенного стула рослый тирольский стрелок, белобрысый и конопатый, съежился, словно стараясь стать меньше ростом и пожиже комплекцией, хотя мог бы, пожалуй, одной рукой 45-ку катить. Смотрел искательно, вдохновенно повествовал, как он на выборах в Рейхстаг 3 подряд голосовал за коммунистов, а потом не мог это делать по чисто техническим причинам. Проклятые нацисты запретили все партии, кроме собственной, а заодно и голосование. Но в глубине души, он всегда оставался убежденным коммунистом и страшно рад, что наконец-то попал к советским товарищам и больше не придется воевать за проклятого Гитлера, которому, разумеется, капут и все такое прочее. Анжеров слушал его с безучастно терпеливым видом. Наслушался таких арий изрядно. Зато часовой у двери Леха Шабалдаев из разведвзвода. Сразу видно, величайшим усилием воли удерживал улыбку во весь рот, памятуя, что часовой должен оставаться невозмутимым. Ему-то такие душещипательные арии были в новинку. Я заметил, что писарчук напечатал пару строчек, а потом перестал. Ну, конечно, не впервые вел протоколы допросов. Записал имя, фамилию, номер части и еще несколько деловых подробностей. И прекрасно знал, что не стоит вносить в протокол эту муть, которую одни насмешливо называли лирикой, другие – увертюрой. А еще я заметил на левом рукаве у тирольца бронзовый щиток, который немцы давали участникам боев в Крыму. Зашел за стол и встал рядом с Анжеровым, чтобы посмотреть, какие перья таскает эта птичка и что у нее за душой. Да уж, симпатия к коммунистам налицо. Иконостас внушительный. Железный крест 2-го класса. Крест за боевые заслуги с мечами. Медаль за зимнюю кампанию 41-42 года. Ага, посчастливилось унести ноги из-под Москвы и ничего себе не отморозить. Сами немцы промеж себя называли эту медалюшку «медаль мороженого мяса». Знак за индивидуальные штурмовые атаки, золотой знак за штурмовые атаки. Его давали и за участие в определенном числе боев, и немалом. Золотой знак за ранение. Значит, ранен как минимум 4 раза. И в завершении власовская медаль на ленточке, значит, и с этой сволочью где-то пересекался. Анжерову явно эти арии надоели, как любому на его месте. Обращаться с таким народом он давненько навострился, а потому, вмиг сменив безучастие на самую что ни на есть яростную рожу, взревел. «Хватит мне тут вкручивать! Ты у нас такой не сотый даже! Может, у тебя членский билет компартии в голенище зашит? Если да, доставай! Если нет, прикажу вывести во двор и расстрелять к чертовой матери!» И мигнул Лехе. Тот, несомненно, была предварительная договоренность, громко лязгнул затвором автомата. А капитан Анжеров со столь же грозным лицом запустил длиннющую матерную тираду. Он и этому научился за войну. Вплетал и фразочки из швабского диалекта, и из баварского, и, может быть, из тирольского. Немец съежился на жестком полицейском стуле, словно больной ежик. Я смотрел на Анжерова с некоторым восхищением. Культурный ленинградский мальчик из интеллигентной семьи. Закончил престижный НИАС. Родители надеялись, что сын станет крупным языковедом, но грянула война. Она сплошь и рядом огрубляет и культурных ленинградских мальчиков. Подействовало, конечно. Немец, пугливо косясь на Леху, стал заверять, что больше не будет, и всецело к услугам господина офицера. Чтобы закрепить успех, Анжеров объявил. «Пленных из его части у нас достаточно, так что никто не будет с ним носиться, как с хрустальной вазой. Другие наверняка окажутся словоохотливее, и мозги пудрить выставлять себя матерыми антифашистами вряд ли станут». Это тирольца, похоже, и добило. Он заискивающим тоном попросил сигаретку и получил немецкую «Юну». Кто бы тратил на этакую публику трофейные французские, сами мало. И дальше уже говорил исключительно по делу, отвечал на вопросы, иногда с лишними совершенно неважными подробностями. Что Анжеров всякий раз решительно пресекал. Разливался соловьем. Как я и предполагал с самого начала, история оказалась банальна. Мы их попросту обогнали на танках и автомашинах, отставших от того самого изрядно нами подрастрепанного полка тирольских стрелков. Причем виновником того, что они угодили в столь унылое положение, оказался обер-лейтенант. Вместо того, чтобы в темпе уходить лесом, параллельно нашим колоннам, в этом случае был бы нешуточный шанс добраться до своих. Этот Наполеон доморощенный вбил себе в голову, что следует задержаться примерно посередине леса, напиться как следует, наполнить фляги из ручья, а потом уходить горами, тирольцы мы или нет. Кое-кто заикнулся было, что карты этих мест у них нет, но эти робкие возражения обер пресек в корне. Вот только как они не тыкались у отрогов, к вечеру выяснилось, что они на всем протяжении непроходимы даже для тирольцев. Только тогда обер-лейтенант, сделав вид, что ничего особенного не произошло, отдал приказ выходить лесом. Но там уже стоял наш серьезный заслон, и обер не решился прорываться с боем. Что за сокровищем досталось в командиры в лице обера, выяснилось очень быстро. Пленный о нем отзывался в самых матерных выражениях, прям-таки с лютой злобой. И на сей раз, как мы с Анжеровым быстро поняли, нисколечко не врал. Оказалось, это ни с какого боку не строевик, а так называемый офицер пропаганды их роты. Мы уже сталкивались с этой разновидностью фауны, которую фашисты на последнем этапе войны стали массово запускать в войска. Довольно часто это были цивильные нацистские функционеры, удостоившиеся военного мундира и офицерских погон. В армии их ненавидели все, от офицеров до солдат. На передовую они старались не лезть, отирались в безопасном от нее отдалении, зато зорко следили за моральным и политическим духом солдат, толкали идеологически правильные речи, раздавали охапками агитационные брошюры, вынюхивали паникеров и пессимистов, не верящих в гений фюрера и победу Великой Германии. Усердно стучали на таковых, так что немало народу из-за них угодило в штрафную роту, а то и под расстрел. Одним словом, та еще сволочь, всем свиньям свиньи. Двое его старых знакомых, еще по гражданке, как-то отвели его в сторонку, благо в Чищобе это было нетрудно проделать, и завели откровенный разговор. Не пристукнуть ли украдкой своего великого стратега и не пройти ли сдаться русским? Дураку ясно, что война кончена. Вокруг дезертирство, разгром и беспорядочное отступление. Они здесь, гер-офицер, в моей камере, могут подтвердить. Вдобавок этот идиот приказал сидеть на одном месте, ведь только там есть вода, и оттуда же взывать по радио о помощи. Они-то, старые солдаты, отлично понимали, что никто их спасать не будет, и предупреждали обера, что русские могут их в конце концов и запеленговать. На что Обер надменно ответил: он не верит, что эти монгольские варвары способны освоить сложное искусство пеленгации, такое по плечу лишь высшей расе. И передачи продолжались. Тиролец честно признался: Обера они не пристукнули исключительно потому, что опасались непредсказуемых последствий. Всем троим заговорщикам было за 40. Многое они в этой жизни понимали и не сомневались, что старослужащие, примерно их ровесники, такую идею только поддержат. Но, увы, их было раза в два меньше, чем стрелков из недавнего пополнения. А это был совсем другой народ. Сопляки с мозгами, набитыми тем, что им натолкал туда Гитлер-Югенд. Многие смотрели Оберу в рот, тоже талдыч о неминуемой победе Германии благодаря чудо-оружию, которое уже готово на секретных заводах и вот-вот разнесет в пыли жидовско-монгольские орды и западных плутократов. Обнаружь они, что старики прикончили командира и собираются сдаться, кончилось бы кровью. Радиограммы? Об их содержании наш пленный ничего не знал, но по некоторым обмолвкам Обера и радиста предполагал, что речь шла о тех самых призывах о помощи. Раз только он слышал, как Обер велел радисту передать, что поблизости дозор обнаружил 3 черти как обмундированных чужаков и велел их ликвидировать. Все равно, судя по отсутствию погон у 2, это были презренные дезертиры, ничего другого и не заслуживающие. А 3, судя по форме, вообще недочеловек-славянин, тоже явный дезертир. Нет, наш тиролец никого из них не убивал, по крайней мере, так он клялся и божился. Он вообще стоял тогда в боевом охранении, поодаль, и сменился, когда их уже закапывали. Разведка за пределами леса? Нет, никакой разведки они не вели. Очень уж близко от опушки проходил автобан, где постоянно ездили русские машины, могли и заметить. В конце концов, не было приказа вести разведку. Тиролец, хитро посверкивая глазками, добавил: даже если такой приказ и пришел, обер-лейтенант выполнять его не стал, опасаясь за свою драгоценную шкуру. Мало ли отговорок в такой ситуации можно придумать. В общем, он пел, что твой Шаляпин. И я в который раз вспомнил тех редких пленных, что доводилось видеть летом 41-го. Да, те были совсем другими. Самоуверенные, даже нахальные. Один рыжий фельдфебель-сапер заявил даже: плен иногда неизбежность на войне. Господа офицеры, я с начала войны 3 был в плену. В Польше, во Франции, в Югославии. И самый долгий длился 3, так что и у вас не задержусь. Правда, когда ему объяснили, что он и в самом деле у нас не задержится, хотя и по совершенно другим причинам, и повели на расстрел, рыжий, убедившись, что с ним не шутят, стал очень словоохотливым и быстро выложил то, что нас интересовало. Когда Анжеров закончил с тирольцем, я уехал к себе. Не было смысла там больше оставаться. Остальные будут рассказывать примерно то же самое. Все, что мне требовалось, я узнал, а остальное узнаю от смершевцев.